поиск. Алло, Федор Федорович, это Илья. Как у вас там в столице? Так. Так, а что у наших? Это не здорово, творят, что хотят. Да-да. Федор Федорович, вы просили меня позвонить. Какое-то дело? А, вы про это? Скажу честно, плохо все. Ну, давайте расскажу по порядку. В среду вечером Сергей мне позвонил, сказал, что пытались забраться в квартиру. Нет, у них что-то с замком было, вызвали слесаря, он и заметил. А на следующий день и случилось. Подробно? Ну, пожалуйста. Около 19 она уехала домой на служебной машине. В 21:00 машина на станцию не вернулась. Тогда Тырьян поехал домой на другой машине, увидел, что никого нет, начал звонить водителю. Телефон не отвечал. Вернулся на работу, сперва, как водится, обзванивал в морге. Потом ему помогли вызвать следователей из соседнего отделения. Я был проинформирован уже ночью. Утром появилась записка. Что? У меня сейчас нет текста перед глазами, но там примерно так. «Спаси меня, сделай, что скажут, нечем дышать. Что? Ну, мы же официально не можем». «Почерк ее, да, это установлено». Потом пошли звонки. Требует 200 тысяч. Он несколько раз ездил на встречи, никто не подошел. Машину нашли на Озерках. Облили бензином и сожгли. Водитель? Ну, конечно, паспорт с таким номером числится утерянным уже 2 года. Права на фамилию Дружникова не выдавались. Квартиру, где он жил, год назад снял некто Перфильев. Заплатил за год вперед. Там милиция все перевернула, все чисто. Даже отпечатков пальцев нет. Ни одной бумажки, тряпки, и то исчезли, ни пылинки. Думаю, 3 дня готовились. Что? Это, насколько я понимаю, версия 1. К Еропкину? Ездили к нему, ездили. Сидит дома, настроение хорошее, на вопрос отвечает спокойно. Не знаю, не слышал, не общался. Очень уверенно себя чувствует. Начали оперативную разработку, но если они деньги не возьмут, это все в пользу бедных. Он же не дурак, чтобы сейчас светиться. Есть еще. У девочки оказалась богатая биография. У нее сестра погибла в Москве при похожих обстоятельствах. Вроде уже послали запрос или вот-вот пошлют. И еще. Она тут у нас в бригаде при гостинице промышляла. Потом резко бросила. Но это, по-моему, уже отработали. Кстати, к вашим здесь должны прийти. Что? Тут такое дело, проверили на месте документы фирмы. Оказалось, что они брали из Москвы машины на реализацию. Мерседесы. Продавали, а деньги отдавать не спешили, около 300 тысяч зависло. Тырьян объяснил, что было устное указание из Москвы временно попридержать деньги и пустить их на строительство. Но документов нет, так что ждите гостей, если запахнет висяком. Наши все сделают, чтобы дело в Москву сбросить. Что? Скорее всего, если похищение с целью выкупа, то должны были уже хоть что-то предпринять. Они же его просто навстречу выманивают, а на контакт не идут. Здесь другое, тут ведь целая история. Водитель этот с ним около месяца работал. Видать, присматривался. А тут пошел слух, что он на ней женится. Главное дело, он же этого водителя, сам потом вспомнил, посреди ночи за шампанскими цветами посылал. Тут-то они, видать, и решили, что пора. Нет, никаких других идей нет. Либо Еропкин, либо дела сестры, либо гостиничная бригада, либо рука Москвы. Да, тут еще. Про это милиция вроде бы не знает. Сергей только мне рассказал. Несколько лет назад он был женат на ее сестре. Вот именно, которая погибла. Очень плохо. Я привозил к нему нашего врача, тот говорит, что все вроде бы в норме, но впечатление, как после инсульта. Понимаете, о чем я? Я с ним вижусь почти каждый день, так у меня даже появляется мысль, что он заговаривается. Передам, передам. В общем, вот такие невеселые дела. Какие указания будут, Федор Федорович? Понял. Понял. Ладно. Жму руку.